Эпилог. «Оторвитесь, наконец, друг от друга», — застонал Роберт. «Я не могу смотреть, как мой лучший друг целуется с моей младшей сестрой. Это что-то противоестественное». «Противоестественно — это то, что ты еще не на позиции», — крикнул ему Тимур. «Отстань от них». «Фу», — скорчил рожу Роберт и отъехал дальше. «Приготовьте клюшки, голубки». «Сегодня 2 января, и мы на уличной коробке готовы сыграть самый зрелищный матч в истории дворового хоккея. Мы с Максом против Тимура и Роберта. Главный судья — Мира, помощник судьи — Арина». «Я совсем не знаю правил», — простонала Арина, когда Мира назначила ее своим заместителем. «Это не важно», — Мира потирала руки. «Достаточно того, что я знаю». Когда это она успела? «Командам приготовиться! На старт! Внимание!» «Что ты несешь?» — вскинулся Роберт. «Мы разве эстафету бежим? Бросай шайбу и прячься в безопасное место, желательно за бортом». Мира покраснела и, не сводя глаз с Роберта, упрямо произнесла. «Марш!» Шайба полетела не на середину, а точно к моей клюшке. Роберт чертыхнулся и стукнул клюшкой по льду, пытаясь собраться. Я обхватила рукоятку покрепче и отдала пас Максу. Он легко его принял и рассмеялся. «Никогда не думал, что буду играть с тобой в одной команде. Хоккейная площадка не место для романтики», — крикнула я ему, объезжая Тимура, чтобы встать на позицию. «Соберись, не люблю проигрывать». Шайба ткнулась в перо. Я сделала замах, но Роберт быстрым уверенным движением отобрал ее и понесся к нашим воротам. «Ты уверена, что площадка не место для романтики?» — прошептал на ухо Макс, подкатившись сзади. «Посмотри на Роба и Миру. По-моему, от того, как они смотрят друг на друга, под нами вот-вот воспламенится лед». «Что? Что?»